Глава 7. Дух шаманки не заставил долго ждать. При появлении на Рантуи на меня пахнуло холодом. На этот раз она была одета в шикарную меховую накидку, а в руках держала бубен, обтянутый кожей. «Ты звал меня?» — прошелестела она. «Да, мне нужна твоя помощь», — ответил я и заметил, что у нее на поясе висит целая связка различных зубов, в том числе человеческих. «Говори. Ты знаешь, как вылечить человека, которого заразили ведьминой чумой?» «Ведьма может вылечить этого человека. Вряд ли к нему пустят ведьму», — с сомнением покачал я головой. «Я сам попробую, только ты скажи, как это сделать, ведь вы похожи». «Ты забыл, что я не ведьма?» — повысила она голос и дернула головой, отчего косы змеи шевельнулись. Мне даже показалось, что они зашипели. «Ведьмы низшие и примитивные. Они могут черпать только темные силы. Больше никогда не сравнивай нас!» Ее явно задели мои слова. «Понял. А к чему ты так разоделась?» «Сегодня костреница. Ночь огненных ветвей. Полночь живые шаманы призывают умерших, чтобы мы помогли им побороть невзгоды или поделились советом». «То есть только ко мне ты являешься в любое время?» — уточнил я. «Верно. Ты заслужил это». Она почтительно склонила голову. «Ясно. Если тебе ничего не известно про ведьмину чуму, то отправь ко мне того, кто подскажет, что делать», — велел я. Шаманка ударила в бубен и пропала. Ждать пришлось более получаса. В лаборатории самопроизвольно приглушился свет, и по стенам и полу поползли длинные тени, когда передо мной появилась худая черная фигура. Это была древняя старуха с редкими черными волосами, в истлевшем ажурном платье и с крупными желтыми зубами, которые выглядывали из-за тонких губ. Крупные зубы на тощем лице выглядели устрашающе, будто принадлежали не человеку, а лошади. «Ты звал меня, алхимик?» Раздался в моей голове шепот, от которого возникло ощущение, будто душу царапают ржавыми когтями. В своей прошлой жизни я думал, что повидал многое, но сейчас от неподдельного ужаса стыла кровь. «Да, теперь я понял разницу между шаманом и ведьмой». Голос на Рантуи звучал так, будто с тобой говорила сама природа, а ведьма была олицетворением чего-то злого, неестественного. «Как тебя зовут?» — совладав с собой, спросил я. «Гризельда, алхимик». «Ага, Гризельда, значит». Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. «Ты знаешь, как вылечить человека, заболевшего ведьминой чумой?» «Знаю, алхимик». На этот раз ее голос походил на низкое рычание, хотя она по-прежнему оставалась неподвижной и смотрела будто сквозь меня. Возможно, так и было, ведь она знала, что я алхимик, а не аптекарь Саши Филатов. «Расскажи», — велел я. Ведьма взмахнула рукой, и прямо в воздухе передо мной появились красные буквы, которые закружились и в следующее мгновение начали складываться в слова. Слова заклинания. Я схватил карандаш и бланк для рецептов и начал быстро записывать, пока они не пропали. «Это все? Мне всего лишь нужно прочитать это заклинание, и болезнь уйдет?» — уточнил я. «Нужен ритуал и реликвия». «Опиши ритуал». Я схватил следующий бланк, чтобы продолжить записывать. «Нужен ритуал очищения», — ответила она, но от этого яснее не стало. «Как проходит этот ритуал?» Терпеливо переспросил я. «Как всегда», — ответила она. Я заметил, как чуть дернулись ее губы, будто она хотела улыбнуться, но не могла. «Ты шутить со мной вздумала, старая корга? А ну, отвечай!» Внутренне повысил я голос, отправив мощный мысленный сигнал. Ведьма вдруг перевела взгляд черных глаз на меня. Было ощущение, будто меня катили холодной водой. Я застыл, как вкопанный. «Круг из соли и свечей. Положи больного и прочти заклинание. Затем дай ему испить из реликвии, пожертвовав часть своей жизненной силы». Снова этот леденящий голос, но на этот раз он уже не действовал на меня так, как при первом звучании. «Что за реликвия? Где мне ее найти?» «Найди чашу стылых слез», — ответила она и, клацнув зубами, исчезла. Если честно, я сразу почувствовал облегчение. Она будто сковывала мою волю. Чаша стылых слез. Я несколько раз видел в ведьминской книге упоминание об этой чаше. Но где ее взять? Снова позвал на Рантую. Шаманка выглядела недовольной. «Еще не полночь», — сказала она. «Ты же знаешь, что мы не любим появляться до полуночи и после рассвета. В полночь тебе будет некогда. Шаманы наверняка припасли много вопросов. Лучше выясни, откуда можно достать реликвию под названием «Чаша стылых слез».» Шаманка ничего не ответила, лишь ударила в бубен и пропала. Я думал, что снова придется долго ее ждать. Уже хотел заняться изготовлением сыворотки для Демидова. Но она появилась уже через пару минут. «Все чаши уничтожили. Ни одной не осталось». «Кто уничтожил? Когда?» — сполошился я. «Во времена охоты на ведьмаков. Горгоново безумие. И как мне провести ритуал без этой чертовой чаши?» «Сделать самому», — дернула она плечом. «Сделать?» — я задумался. «А почему бы нет? Ее наверняка делали люди просто соблюдением определенных условий и напитывая манной. Тебе понадобится травница. Я не знаю названия тех растений, которые понадобятся. При моей жизни и в моем народе они назывались не так, как сейчас». «Ну, так зови травницу!» По-хозяйски ударил я себя по колену. «Прямо барин, требующий крепостных. Видел я один фильм про такое время в этом государстве. Только вместо крестьянок ко мне являлись призраки давно умерших людей». Вскоре передо мной возникла та самая травница, которая помогла мне в прошлый раз. Только на голове у нее был венок не из полевых цветов, а из веток с огненно-красными листьями. Наверняка тоже готовится к остренице. «Шаманка рассказала, что от меня требуется», — начала она. «Тебе нужно сделать чашу из плакучего сумеречника, напитать его соком гриба-слезоточца, обжечь в костре вместе с пухом дымного дерева». «Ну, в принципе, ничего сложного. Все эти растения мне знакомы, я даже знаю, где их найти. Савельевской аномалии». Травница испарилась, и я выбежал из лаборатории и рванул в сторону дома, на ходу набирая номер князя Савельева. «Владислав Андреевич, извините, что так поздно, но дело срочное», — выпалил я, когда услышал приветствие. «Говори». «Мне нужно попасть в вашу аномалию. Я сейчас же выезжаю». «Сейчас? Ночью?» «Да». Я забежал в свою комнату, включил на громкую связь и начал переодеваться в спортивный костюм. «Много времени не займет, я знаю, где найти то, что нужно». «Хорошо, я найду людей сопровождения. Сейчас не буду задавать вопросов, но ты же мне потом обо всем расскажешь». «Боюсь, что в этот раз мне нужно сохранить все в тайне», — признался я. «Могу только сказать, что от этого зависит жизнь». «Дело жизни и смерти. Уже слышал от тебя такое». Невесело усмехнулся он. «Через сколько тебя ждать?» «Постараюсь через 3 часа. Сразу подъеду к воротам Анобласти. Пусть прихватят снаряжение для меня. Я так до сих пор и не сподобился приобрести». «Об этом можешь не волноваться. Отправлю с тобой старика Меткова и еще 2 опытных охотников. Сам знаешь, по ночам в аномалии опасно». «Знаю», — ответил я и вспомнил, как провалился в ловушку, которую вырыл гигантский жук-грунтолаз. Прихватив с собой сменное белье, пистолет, патронтаж с пробирками и зелье стрел, я спустился вниз и нашел Диму, который делал какие-то записи в своем дневнике. «Я вторжок, постараюсь не задерживаться», — бросил я и уже хотел двинуться к двери, но он остановил меня. «Зачем тебе вторжок? Кое-какие срочные дела появились, не хочу утомлять тебя подробностями». «Ты уж будь любезен», — строго сказал отец. Это было довольно необычно, я редко видел его строгим. Думаю, что жизнь вдали от семьи сильно повлияла на него, поэтому сейчас он старался быть мягким и понимающим. Из памяти Саши я знал, что Дима раньше был более резким, активным и не раз наказывал его за плохое поведение. «Мне понадобились ингредиенты из Анобласти». «Ты хочешь зайти ночью в Анобласть?» Он вытаращился на меня так, будто я смертник. «Да нет», — махнул я рукой. «Пока доберусь, утро наступит». Дима протяжно выдохнул, но все еще с подозрением смотрел на меня. «Что за зелье ты придумал?» «Потом расскажу, сейчас совсем нет времени». Я указал на часы. «Хочу успеть за выходные сделать все дела, а то начнется рабочая неделя, и снова не буду вылезать из академии до самого вечера». «Подожди меня, я поеду с тобой. Мне только нужно переодеться». Он поднялся из-за стола и торопливо двинулся к двери. «Да зачем тебе ехать со мной? Тебя все равно в аномалию не пропустят». Попытался отговорить я. «Это не обсуждается», — сухо сказал он. Отдернул полу пижамы и начал подниматься по лестнице. Как только хлопнула дверь его комнаты, я выбежал из дома и рванул к воротам. Ждать его я точно не буду. Пусть привыкает к тому, что всегда будет так, как я хочу. Забросив рюкзак на заднее сиденье, выключил телефон, завел двигатель, который тут же откликнулся довольным мурчанием, и выехал с парковки. Конечно, Дима будет возмущаться и требовать ответа, но в аномалии ему точно не место. К тому же никто не должен знать, что именно я делаю и для кого. Как и рассчитал, через 3 часа я подъехал к воротам Анобласти. Охрана работала круглосуточно, поэтому меня уже встречали. «Здорово, малец! Давно не виделись!» Расплылся в улыбке Меткий. «Как жизнь молодая!» «Приветствую! Жизнь кипит!» Я пожал ему руку. «И правильно, молодо-зелено! Эх, мне бы скинуть 20 лет! Я бы столько всего переделал!» Мечтательно произнес он. «Могу предложить зелье, которое сделает вас на 20 лет моложе. Правда, стоить будет дорого». «Ну ты шутник!» Рассмеялся он и похлопал меня по плечу. «Ты еще машину времени предложи!» «Такой машины у меня нет», — развел я руками. «Ну, раз нет, надевай снаряжение и пойдем. Еще карабин тебе прихватил». «Карабина не надо. У меня с собой пистолет и зелье стрел», — ответил я, надевая тяжелое обмундирование. «Что еще за зелье стрел? Типа рогатки, что ли?» — усмехнулся он. Я вытащил из-за пояса и протянул ему роскошный револьвер. «Вот это громобой!» — восхищенно произнес он. «Небось, много денег за него отдал?» «Много, но в деле почти не проверял». «Ну вот сейчас и проверишь. Ночью там...» Он кивнул на ворота и напряженно добавил. «Сущий ад!» После того, как все собрались, ворота разъехались, а мы пешком вошли в Анобласть. Машина мне не нужна. Во время езды я не смогу реагировать на эфиры нужных мне растений. К тому же я совсем неподалеку от ворот находил дымное дерево. Оно издали привлекало внимание, ведь на нем почти не было листьев, а ветки покрывал густой пух. Именно в костре из этого пуха и нужно обжечь готовую чашу. Мы решили не включать фонари, чтобы не привлекать излишнего внимания. Однако прошли не более 100 метров, когда я учуял эфир ядовитой змеи. Увидеть ее было невозможно, ведь лес здесь напоминал густые джунгли. «Стойте! Не двигайтесь!» — прошептал я и поднял руку. Охотники замерли и напряглись, вглядываясь в темные заросли. «Что такое? Ты что услышал?» — также шепотом спросил Меткий. «Нет, учуял. Слева притаилась змея, но я ее сейчас обезврежу». Я вытащил из патронташа пробирку с ледяной пеленой и плеснул. Толстый сверкающий лед быстро побежал по траве. Мы услышали лишь шипение, которое быстро стихло. Один из охотников прорубил тесаком листву, и мы увидели огромную змею. Она застыла с открытой пастью. На концах острых клыков замерзли капельки желтого яда. «На обратном пути снимем кожу. Дорого продать можно будет», — с довольным видом произнес охотник. Мы продолжили путь, и уже подходя к дымному, вышли на открытое место, где разместилось целое стадо кабанов. «Отходим!» — быстро шепнул Меткий, но тут несколько кабанчиков с визгом бросились в рассыпную, чем привлекли внимание взрослых особей. Просто гигантский вепрь, которого я сначала принял за черный холм, поднялся на ноги и, сверкая красными глазами, пошел на нас. Бежать было бесполезно, послышались выстрелы. Один из охотников, маг ветра, принялся бить его воздушными лезвиями. Вепрь взревел и начал отступать. В это самое время справа показался еще один поменьше. «Опасность справа!» — предостерегающе закричал я. Выхватил зелье стрел и выстрелил. Вепрь успел только хрюкнуть и поднять копыта. Затем свалился на бок, не в силах пошевелиться. Между тем вожак продолжал наступать. Он же весь был покрыт ранами. Один глаз заплыл, но по-прежнему не убегал, в то время как все стадо уже скрылось в лесу. «От же упертый!» сказал Меткий, прицелился и выстрелил. Попал прямо во второй глаз. Вепрь замертво свалился на землю и пропахал траву пятачком. «С пустыми руками мы отсюда не выйдем», с довольным видом сказал Меткий. Пока я собирал пух с дымного дерева, охотники разделали кабанов. Тащить на себе такие туши было невозможно, поэтому взяли лишь то, что ценнее всего — клыки, шкуру, жир и внутренние органы. «Ну что, Саша, назад возвращаемся?» — спросил Меткий, когда я вернулся к ним. «Нет, мне нужен плакучий сумеречник и гриб-слезоточец». «Так, я знаю, где слезоточец растет. В прошлом году на него заказ поступал», — сказал один из охотников. «Далековато, 2 км отсюда». «Быстро дойдем, если никто не помешает», — ответил Меткий. Мы снова двинулись в путь. Бледная луна хоть немного, но разбавляла тьму. Поэтому охотник без труда вел нас к поляне, где по ее завершению росла целая колония слезоточцев. Нам попадались ночные хищники. Но меткий вытащил из рюкзака по баллону с ядреным газом, типа перцовки, и раздал всем. Мы периодически распыляли его, отгоняя от себя всякую живность. 2 километра идти не пришлось. Я учуял их через несколько сотен метров на небольшом бугорке, вокруг которого рос густой ельник. Сколько понадобится темно-синих капель, которые накапливались в центре полой шляпки гриба, я не знал, поэтому собрал все грибы. «Остался плакучий сумеречник», — напомнил я. «Кто-нибудь сталкивался с ним?» «Видать, не такое уж полезное дерево, раз нам ни разу не приходилось за ним заходить», — сказал меткий, когда все охотники сказали, что даже не знают, как он выглядит. «Я видел его у пещеры с кристаллами. Далеко до нее?» — уточнил я. «К утру дойдем», — прикинув в уме, ответил меткий. «Только надо на дорогу выйти. Если по прямой пойдем, на болото попадем. Чтобы обойти его, еще больше времени потратим. У тебя горит срочное дело?» «Горит», — признался я. «Пойдемте к дороге». Идти по дороге гораздо легче, поэтому мы энергично зашагали в сторону светлеющих вершин гор. Как и сказал меткий, уже совсем рассвело, когда впереди показались те самые скалы с пещерами, где добывают кристаллы. Плакучий сумеречник отдаленно походил на иву. Только стебель и ветки были почти черные, а узкие длинные листья покрыты синими прожилками. Мне следовало сделать чашу из этого дерева, поэтому я срубил толстую ветку, затем разделил ее на 3 куска, на тот случай, если с первого раза не получится, и запихнул в рюкзак. «Готово, можем возвращаться», — сказал я охотникам, которые охраняли меня, и за это время убили несколько ящеров, 3 змеи и черную пантеру. Именно с такой я столкнулся, когда в первый раз зашел в Ванобласть вместе с Ваней. Правда, если не считать тот случай, когда я превратился в одного из охотников. Даже помню его имя, Эдик. Ну и я ему помог, приготовил зелье для скорейшего выздоровления. Обратный путь прошел без происшествий. Перед обратной дорогой я заехал в Торжок. Сначала наведался в кофейный дом. Елизавета Андреевна, владелица кофейни, встретила меня как родного и угостила пирожными и бутербродами с сыром и красной рыбой, а также вкусным ароматным кофе. После этого я заехал в Туманные пряности проведать Валеру. Парень тоже обрадовался мне и рассказал, как они с братом совсем справляются, и как теперь он сам ходит в лес вместе с отрядом филатовских собиральщиков. Я похвалил его и сделал для себя пометку, что надо бы сказать деду, чтобы тот не скупился и выплачивал премии. Когда выпил зелье исцеления, усталость как рукой сняла. Я пустился в обратную дорогу. У меня были большие сомнения, что кто-то подпустит меня к императору проводить ритуал. Но стоило попробовать. Надеюсь, меня после этого не признают ведьмаком и не казнят.